Снег мириадами холодных, жестких звездочек кружился вокруг уличных фонарей. Павел достал из кармана часы луковицу, отщелкнул крышку. «Ого! Познота-то какая! Пора мне не уходить!» «А зачем?» «Оставайся!» — предложил Александр. «Кровать, видишь, какая широкая! Сколько мы с тобой в детстве на одной узенькой с железными прутьями спали! Так неужели же одну ночь на широкой не выспимся? Я тебя пятками легать не буду, как в детстве!» «Спасибо!» Потеплевшим голосом откликнулся Павел. «В детстве ты действительно как верблюд во сне легался. Однако у тебя я не останусь. Мне на Васильевский остров нужно. Да притом и паспорт у меня ненадежный». «Тогда тем более не ходи!» Встревоженно воскликнул Александр и без всяких колебаний решительно закончил. «Ни за что не отпущу тебя. Ночью столько жандармов и сыщиков болтается по городу, а утром ты в толпе незаметен». «Смотри-ка», — засмеялся Павел, — «а ты ведь совсем как стреляный подпольщик рассуждаешь». «Ладно, правда твоя. Останусь». Когда старший брат стал раздеваться перед сном, он аккуратно повесил в платяной шкаф куртку и простенький черносуконный пиджак, предварительно ощупав подкладку, что не укрылось от Александра, понявшего, что под ней зашит какой-то секретный пакет. Юфтовые сапоги Павел поставил в угол, а перед тем, как снять с себя брюки, вынул из них маленький, отливающий вороненой сталью браунинг и молча положил на тумбочку рядом с изголовьем. Перехватив взгляд, улыбнулся. «Я ведь теперь без этой штуки не хожу. Видишь, кого ты впустил на ночлег?» «Все-таки родного брата», — обиделся Александр. Снимая тяжелую нижнюю рубаху, Павел заголил на мгновение спину, Александр увидел синеватые шрамы на теле брата. «Что это?» — спросил он испуганно. Павел усмехнулся. «А это меня служители твоего деликатного, скромного царя в полковничьей шинели так разукрасили на допросах. Ну как? Производит впечатление?» Засыпая и чувствуя рядом с собой сильную, твердую спину Павла, Александр думал о том, каким суровым сделал брата образ его жизни и какие они с ним разные по существу своему. Мысленно он корил себя гораздо больше, чем Павла. У брата идея, ясная цель. Прав он или не прав, но идет вперед по прямой, а ты? К имущим ты не причалил и не причалишь, как парусник не может причалить в бурю к скалистому берегу. Где же тогда твои идеалы, Александр? Хоть тебе ответь на этот вопрос. Но как он ни пытался, ответа найти не мог. Вечером следующего дня Павел впервые побывал в самой лучшей российской опере. С первого ряда балкона сцену было видно достаточно хорошо. К тому же Александр вооружился театральным биноклем. Перед началом брат познакомил его с выпускниками консерватории, исполняющими в «Борисе Годунове» небольшие роли. К Александру они относились почтительно, и это наполнило Павла гордостью за брата. Он уважительно пожал руки трем юношам и одной бледной худенькой девушке, хотя они не пробудили в нем особого интереса. Но когда занавес был поднят, Павел увидел их облаченными в костюмы. Они показались ему существами, как бы пришедшими из другого мира, мира звуков и красок, мира радости и трагедии. Он был попросту потрясен и захвачен музыкой Мусоргского. То и дело, прикладывая к глазам бинокль, он напряженно искал своего брата среди статистов и хористов, но не находил, даже не обратил внимания на раздавшийся рядом шепот. «Юродивый, юродивый! посмотреть программку, кто поет.